Часть четвертая. В снежном плену. В мире снов. От вязания Венди стало клонить ко сну. Возможно, Бартек не дал бы ей уснуть, но на стареньком проигрывателе крутилась пластинка с музыкой не Бартека, а Баха. Ее руки двигались все медленнее и медленнее, в то время, когда сын знакомился с долгожительницей комнаты 217, она заснула, уронив на грудь вязание. Пряжи и спицы медленно поднимались и опускались в такт дыханию. Сон был глубоким, без сновидений. Джек Торренс тоже заснул. Но его сон был поверхностным и тревожным. Картины во сне были такими яркими и живыми, что вовсе не казались ему сном. Перед тем, как заснуть, он листал счета за молоко. Их было не меньше сотни в каждой пачке, однако он бегло просматривал все из боязни пропустить какую-то таинственную нить, связывающую его с Оверлуком. Она была где-то здесь, в этих документах. Он походил на человека, который с электрической вилкой в руке пытается нащупать в полной тьме розетку, и если он включит штепсель в сеть, ему откроется какой-то удивительный мир чудес. Джек вступил по телефону в спор с Эллом Шокли. «Черт возьми!» Совсем расшатались нервы. Он считал, что возмутился против надменного тона Элла, каким тот потребовал, чтобы Джек отказался от намерения писать книгу об отеле. А, возможно, у Джека слишком взыграло самолюбие перед тем, как окончательно увянуть. Но нет, нет. Он напишет книгу, даже ценой разрыва с Эллом. Пусть будет, что будет. Заголовок книги он дал непритязательный, но исчерпывающий. «Странный курорт. История отеля Оверлук». Вот так прямо и откровенно. Но в книге не будет ничего мстительного, задевающего Элла или Стюарта Ульмана или Джорджа Хартфилда, из-за которого он потерял работу, или отца Джека, этого несчастного скандалиста-пьяницу или кого-нибудь еще, если на то пошло. Он будет писать книгу об отеле, который напустил на него порчу. Никакого другого объяснения тут быть не может. Джек удобнее сел на стуле. Держа счета перед глазами, он уже не разбирал букв. Взгляд его стал рассеянным, веки отяжелели. Мысли перенеслись от отеля к отцу, который служил санитаром в городской больнице. Крупный, полный мужчина, ростом более 6 футов, даже выше теперешнего Джека. «Ах ты мой последыш!» — говорил он со смехом, подхватывая Джека на руки. У Джека было 2 старших брата — Брэд и Майк, и сестра Бекки, которая в детстве была только на 2 дюйма ниже Джека, но позже перегнала его в росте. Отношения Джека с отцом походили на бутон, обещавший распуститься прекрасным цветом, но оказавшийся пустоцветом. До 7-летнего возраста он любил своего рослого, грузного отца крепко и безоговорочно, несмотря на шлепки, синяки и затрещины. Ему помнились тихие летние вечера, когда, сидя в гостиной, он делал вид, что играет, а на самом деле дожидался, когда с грохотом распахнется дверь, На пороге появится отец и заревет от восторга при виде сына, а сам Джек списком бросится навстречу отцу, который в своем белом медицинском халате с развивающимися полами походил на большущее привидение, и часто его рубашка, вылезшая из брюк, приспущенных на большом животе, была испачкана кровью. Отец подхватывал его на руки и подбрасывал вверх с такой силой, что воздух свистел в ушах, и они оба в восторге кричали: «Поехали на лифте! Поехали на лифте!» А однажды отец по пьянке не удержал его, и Джеки перелетел через голову отца, шлепнувшись на пол за его спиной. Но бывали вечера, когда только мял и крутил его в руках, пока Джеки не начинал захлебываться от смеха и задыхаться от густых паров пива, исходящих от отца. Наконец отец икая опускал его на пол. Из ослабевших рук Джека вывалилась пачка счетов и, порхнув в воздухе, лениво опустилась на пол. Его глаза, в которых еще стоял образ отца, сомкнулись. Сознание, как пачка счетов, как осенние кленовые листья, порхая, отлетело прочь. Такова была первая фаза его отношений с отцом. С возрастом он вдруг понял, что его братья и сестра Бекки ненавидят отца, и что мать, тихая невзрачная женщина, редко повышавшая голос, терпела мужа только из-за своего католического воспитания. В те дни Джеку это казалось странным, что отец отвечал на любое возражение детей ударом кулака, а любовь к нему у Джека шла рука об руку со страхом, смешанным с восторгом от игры «Поехали на лифте», которая иной раз кончалась сокрушительным шлепком об пол, страхом перед тем, что добродушие отца обернется вдруг доброе плеухой в воскресный день, когда он, как правило, бывал под мухой. Став чуть старше, Джек подметил, что Брэд никогда не приводит домой девушек, а Майк и Бекки — друзей. Любовь окончательно растаяла в 9-летнем возрасте, когда мать Джеки попала в больницу, потому что муж избил ее тростью, которой стал пользоваться после автомобильной аварии. Это была длинная толстая трость с золоченым набалдашником. Даже теперь в полусне Джек поежился, припоминая ее зловещий свист в воздухе и тяжелый шлепок, которое она издавала при ударе о стену или по телу. Он избил мать без всякой вины ее перед ним. Они сидели за ужином, трость стояла рядом со стулом отца. Был воскресный вечер последнего из трех его выходных дней, которые он по обыкновению провел, пьянствуя. Отец сидел во главе стола перед тарелкой с жареным цыпленком, бобами и картофельным пюре. Он сонно копался в тарелке, но вдруг встрепенулся. Глаза, прячущиеся в опухших веках, злобно сверкнули, обшаривая одного за другим членов семейства. Вена, косо пересекавшая лоб, вздулась. Дурной признак. Большая веснушчатая рука опустилась на набалдашник трости, поглаживая ее. Он буркнул что-то про кофе. До сих пор Джек уверен, что тот произнес слово «кофе». Мать открыла рот, чтобы ответить, и тут же свистящий удар трости обрушился прямо на ее лицо. Из носа хлынула кровь. Бекки вскрикнула. Мамины очки полетели в тарелку. Трость поднялась и опустилась снова. На этот раз на голову разбивает череп. Мама повалилась на пол, а отец вскочил со стула, бросился, огибая стол туда, где она лежала. Оглушенный ударом, он двигался с потешной для толстяка живостью, размахивая тростью. Его глаза злобно сверкали, челюсть дрожала, и говорил он почему-то при этом то, что говорил детям, когда называл их: «Вот тебе, клянусь Христом, ты у меня получишь лекарство, проклятый щенок, сучий выродок, иди прими свое лекарство!» Трость опустилась на нее еще 7 раз, прежде чем Бред и Майк оттащили его от тела матери и вырвали трость из рук. Джек, маленький Джек, он был мальчиком теперь, дремавшим на пыльном раскладном стуле, пока за его спиной с ревом пылала топка. Джек хорошо запомнил, сколько ударов было нанесено матери, поскольку каждый удар оставил след в его памяти, как оставляет на камне след резец-скульптора. 7 ударов, ни больше, ни меньше. Они с Бекки заливали слезами, глядя на мамины очки, лежавшие в тарелке с картофельным пюре. Одно стекло треснуло и было залито подливой. Бред орал на отца, угрожая убить, если тот пошевелится. Отец повторял: «Проклятый щенок! Сучье отродье! Верни мне трость! Дай ее сюда!» Бред, размахивая тростью, кричал: «Да, да, я тебе дам ее, только пошевелись! Я дам тебе все, что ты хочешь, еще добавлю!» Мама поднялась с пола, потрясенная. Распухшее лицо кровоточило. И тут произошло ужасное. Вероятно, единственное, что Джек запомнил слово в слово на всю жизнь. «Дети, у кого газета? Ваш папа хочет почитать отдел юмора. А дождь еще идет?» И она снова упала на колени. Распущенные волосы закрыли ее вспухшее, окровавленное лицо. Майк, вызывая по телефону врача, мямлил что-то в трубку. Не может ли врач прийти? Сразу же мама заболела. Что случилось? Нет, этого он не может сказать по телефону. Просто приходите и сами увидите. Врач явился и забрал маму в больницу. Ту самую, в которой отец проработал всю жизнь. Отец, немного протрезвевший, с хитростью загнанного в угол животного, заявил, что жена сама свалилась с лестницы. Кровь на скатерти, потому что он вытер скатерть ее дорогое лицо. А очки, они сами пролетели через гостиную и свалились в тарелку с картофельным пюре? — спросил доктор с убийственным сарказмом. — Так все это произошло, Марк. Я слышал о людях, устроивших себе в дупле зуба радиопередатчик. Я видел человека, который получил пулю в лоб и остался жив, чтобы рассказать об этом, но подобный случай с очками для меня вновь. Отец только покачал головой и сказал, что очки, вероятно, свалились, когда он нес жену через столовую. Дети онемели от такой беспардонной лжи. Через 4 дня Бред уволился с фабрики и завербовался в армию. Джек подозревал, что его заставило поступить так не бессмысленное, беспричинное избиение матери, а то, что в больнице она подтвердила слова отца в присутствии приходского священника. Преисполнившись отвращения, Бред предоставил их своей собственной судьбе. Он был убит в 1965 году во Вьетнаме. В том самом году Джек, будучи студентом, принимал активное участие в студенческих манифестациях против войны, размахивая окровавленной рубашкой брата. Но когда он выступал на митингах, перед его взором возникало не лицо брата, а лицо матери, ошеломленное и бессмысленное, когда она, поднявшись с пола, спросила: «Дети, у кого газета?» Майк исчез из дома, когда Джеку было 12 лет. Через год после этого внезапно умер отец, скончавшийся от обширного инфаркта в то время, когда готовил пациента к операции. Он повалился на пол в своем медицинском белом балахоне, умерев раньше, чем ударился о черно-красные больничные плиты пола. И спустя 3 дня этот беспутный человек-привидение ушел из жизни Джека. На могильном камне надпись гласила: «Марк Энтони Торренс, любящий отец». К этой эпитафии Джек добавил бы: «Он умел играть в «Поехали на лифте». После него осталось порядочно страховых денег. Они были получены как раз в то время, когда перестали поступать счета за выпивку. В течение 5 лет семья была богата, почти богата. В поверхностном и беспокойном сне Джеку привиделось как бы отражение в стекле лица отца. Нет, не отца, а лицом малыша с широко раскрытыми глазами и невинным ртом-бантиком, малыша, сидевшего в гостиной и игравшего с машинками в ожидании отца, своего бога, который подбрасывал его до потолка с громовым смехом и криком: «Поехали на лифте!» И вдруг лицо малыша превратилось в лицо Дэнни, так похожие на его собственное в детстве, только у Джека были голубые глаза, а у Дэнни — облачно-серое. И Джеку вдруг послышался его собственный голос, пьяно конючивший: «Дэнни, что с тобой? Ты в порядке? О, Боже, твоя бедненькая рука!» И это лицо превратилось в ошеломленное лицо мамы, избитое и кровоточащее. И мама говорила: «Твоего отца. Я повторяю, слушай сообщение чрезвычайной важности от твоего отца. Пожалуйста, оставь настройку или настрой приемник на волну счастливого Джека. Повторяю». Голос заглох. Обезличенные голоса эхом прокатились по бесконечному окутанному туманом тоннелю. «Где я? Куда меня занесло? Или я опять брожу в сомнамбулическом сне?» «Извините, мистер Ульман, это случайно не ваш офис с картотечными шкафами, книгой предварительных заявок на будущий год на столе и доской для ключей, аккуратно развешанных по своим крючкам? Все ключи на месте, кроме одного. Какого ключа нет? Кто взял ключ от американского замка? Если мы поднимемся наверх, то, вероятно, увидим. Это не ваш офис с картотечными шкафами и большой рацией на полке?» Джек включил радио. Послышался треск. Он принялся крутить ручку настройки. обрывки музыки, новостей, воскресные проповеди и сводок погоды, и другой хорошо знакомый голос, заставивший его остановить стрелку на стройке. Это был голос его отца. «Убей его! Ты должен убить его, Джеки! И ее тоже! Каждый истинный художник должен пострадать, ибо каждый убивает тех, кого любит, ибо они вечно посягают на твою свободу, хватают тебя за руки и тащат назад. Убей их! В данную минуту твой сын находится там, где ему не положено. Шкодничает, проклятый щенок! Сучий выродок, отлупи его тростью, Джеки! Отделай до полусмерти! Хорошенько напейся, мой мальчик, и сделай это! Потом мы сыграем с тобой в «Поехали на лифте». Ты должен проучить его и ее тоже, ибо каждый художник должен пострадать, ибо каждый убивает тех, кого любит. Примечание. Ссылка на поэму Оскара Уайльда «Баллада Ренингской тюрьмы». Голос отца усилился до крика, до свинячьего визга, утратил человеческое звучание, злобный, сводящий с ума визг привидения бога, бога-свиньи. «Нет!» — завопил в ответ Джек. «Ты умер! Ты лжешь в могиле, а не во мне!» Он знал, что вытравил из себя все отцовское. И отец не имел права возвращаться к нему, прорываясь в отель по радио через 2000 миль из городка в Новой Англии, где жил и умер. Он высоко поднял рацию и швырнул ее на пол, как в игре «Поехали на лифте». Радиодетали, лампы приемника разлетелись по полу, голос отца пропал, и только голос самого Джека продолжал звучать в холодной реальности. «Ты умер! Ты мертв! Мертв!» Сверху послышались торопливые шаги Венди и ее испуганный крик. «Джек! Джек, что случилось?» Он стоял, тупо уставившись на разбитую рацию, словно очнувшись от сна. Теперь для связи с внешним миром у них остался только снегоход. Он поднял руки и потер виски. У него разболелась голова.